что ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, выходи!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит ему: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии, видевшие, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Уверовали в Него означает поверили Его словам. Иисус неоднократно говорил о своей миссии. Сын Божий, что означал помазанник, мессия, спасение Божие, Он говорил о себе как об этом лице, и люди должны были поверить Ему. Но какие доказательства имелись у Иисуса, что Он тот, за кого Он себя выдает? У Иисуса были не просто слова, у Иисуса были дела. Иисус говорил о своей власти воскрешать мертвых еще до этого случая. Иоанна 5 глава, Евангелие от Иоанна 5 глава, 20 стих. «Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше всех, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет. Кого хочет, говорил Иисус. Там же в 5 главе, чуть позже, 25 стих написано: «Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат голос Сына Божьего, и услышав, оживут». И здесь мы видим наглядный пример этого, как Лазарь услышал голос Сына Божьего и ожил, и вышел на этот голос. Воскресение Лазаря было доказательством сказанных Иисусом слов. Люди уверовали в Него, написано, потому что они увидели явное знамение, проявление силы Божией. Иисус неоднократно говорил, что если не верите мне, верьте моим делам. Смотрите на мои дела и верьте по моим делам. Почему именно воскрешение мертвых было самым веским доказательством истинности слов Иисуса? Что Он тот, за кого Он себя выдает. Прошлое воскресенье, как раз проповедь называлась «Что нам делать с Иисусом Христом?». Мы смотрели Его смелые заявления, которые говорил Иисус. Но это были не просто слова, у Него еще были и дела, были определенные знамения. И самое сильное было то, что Он воскрешал мертвых. Почему это было самым сильным доказательством Его правоты? Потому что в мире нет ничего сильнее смерти. Мы знаем, что сильнее смерти только Бог, потому что Он единственный имеет бессмертие. 1 Тимофея 6 глава 16 стих, там написано, что единственный, кто имеет бессмертие, это Бог. И одно дело откачать человека в реанимации, да, если человек вдруг умирает, и его стимулируют, его сердце там электрошоком, да, вот эти вот. Это одно дело. Другое дело воскресить человека спустя 4 дня после его смерти. Это явное чудо. И здесь мы сейчас остановимся и поговорим о смерти, и в частности о том, что о смерти говорили люди в древности, что они говорят сейчас и считают сейчас, и чему учит нас Библия, чему мы можем научиться из Библии. Самое распространенное понимание смерти, которое существует в наше время, как в христианских кругах, так и в нехристианских кругах, что смерть – это разделение души и тела. То есть вера в то, что тело и душа человека – это две раздельные части. Душа или дух – это как бы реальные вы, а тело – это всего лишь оболочка. И тело умирает, а душа вечная, она отправляется в свое путешествие. Для христиан это путешествие на небеса, да, в рай. Там для плохих людей, таких как Гитлер и прочие, это ад, да, место мучения. Для буддистов это реинкарнация, там, перевоплощение, то есть в другую, в какую-то форму жизни и так далее, и так далее. То есть у каждой религии есть как бы своя картинка того, что происходит. Загробное существование духов верили вавилоняне и египтяне. Самое большое влияние на мировоззрение людей все-таки оказали греки. Вместе с распространением греческого языка и греческой культуры, ну, почему это все распространялось, потому что Александр Македонский захватил полмира. И вместе с этим он распространял культуру, язык и мировоззрение греков. Верил, что в этом его миссия. И вот вместе с распространением греческого языка и культуры в массы стало внедряться и понимание о существовании жизни после смерти, о существовании души. Допустим, Платон и Сократ учили тому, что душа вечна. что она существует еще до рождения человека на земле и потом воплощается в теле. Тело умирает, распадается на атомы, и душа потом опять путешествует и так далее. Это греческий взгляд. Но у евреев, у них была Библия. И книга, через которую Бог учил свой народ. Находим ли мы учение о смерти в Библии? Да, там есть это учение. Но, к удивлению многих, это учение совсем не похоже на мировоззрение многих культур, даже христианской культуры. Во-первых, Библия совсем не учит нас о существовании души до рождения, как считали греки. Библия также нас не учит, что душа вечна. Мы как-то с вами смотрели слова Иисуса Христа о том, как в гиене огненной Бог уничтожит и тело, и душу человека. То есть Библия не учит нас о том, что душа человека вечна. Она имеет конец. Душа и тело составляют одного человека. Бытие, 2 глава, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и он стал, и стал человек душою живою». Иов сказал это, записано в книге Иов, 27 глава, 3 стих. «Доколе еще дыхание мое во мне, и Дух Божий в ноздрях моих». Вот «дух» на иврите звучит как «руах». Это слово «руах» звучит. Это еврейское слово обозначает дыхание, дуновение, ветер. То есть вот мы дышим, да? Вот это дыхание евреи называли «руах». Дух, дыхание. Иов сказал, я дышу, а значит, дыхание Бога во мне. Потому что люди, конечно же, вспоминали вот это вот сотворение человека, когда человек, Бог сотворил человека, но он был, не был живым. Но когда Бог вдохнул в него дыхание, его легкие заработали, его сердце забилось, он стал живым человеком, живой душой. Бытие 7 глава 22 стих, речь идет там о потопе, который Бог навел на всю землю. И написано там, все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. То есть люди и животные перестали дышать, и это называется смертью. Если вы дышите, значит, у вас есть дыхание жизни или дух, другими словами. И в Ветхом Завете, который был написан на иврите, и в Новом Завете, который был написан на греческом, слово «дух» обозначает дыхание. Дыхание жизни. Когда человек перестает дышать, каждый из вас знает, что происходит. Человек умирает. Жизнь выходит из него, и смерть обладает теперь им. Наступает конец какой-либо жизни и какой-либо активности. Вот как о смерти писали святые люди в Израиле. Псалом 6, 5 стих. «Ибо в смерти нет памяти о тебе», то есть о Боге. «Во гробе кто будет славить тебя?» Экклесиаст написал, это царь Соломон, книга Экклесиаста, 3 глава, 19 стих. «Учись сынов человеческих и учись животных, учись одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех. Умирают животные, умирают люди, и те, и другие попадают под смерть». Потому что одно дыхание у всех – это дыхание от Бога, это жизнь от Бога. Псалом 87, 11 стих. «Разве над мертвыми ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить тебя? Или во гробе будет возвеличена милость твоя, истина твоя вместе тления?» Псалом 127, 4 стих. «Выходит дух его, то есть дух человека, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его». Итак, чему именно Бог учил свой народ? Сразу нужно сказать, что Он их не учил тому, чему учили вавилоняне, египтяне и греки. Бог не учил, что есть какая-то жизнь, какая-то активность после смерти. Смерть есть остановка в жизни, поэтому вы увидите в Ветхом Завете строгие обличения Бога, предостережения о том, чтобы никто не старался вызывать дух умершего человека, вызывать мертвых. Это было запрещено под смертной даже казнью. Это была смертная казнь за то, чтобы вызывать мертвых. Потому что, согласно Писанию, как бы эти люди, они не существовали, они умирали. И если кто-то вызывал какого-то духа, приходил дух нечистый, приходил дух бесовский, и люди имели общение с нечистой силой. Вернемся на минутку в текст Иоанна 11 главы, который мы читаем сегодня утром. Давайте посмотрим еще раз 11 стих и чуть дальше. «Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его. Ученики сказали: Господи, если уснул, то выздоровеет». Это естественно, когда человек болен, то лучше для него порой лекарство, это вот отдых, состояние сна. Если человек не спит, у него бессонница, и он страдает, и там температура, больше времени понадобится, чтобы выздороветь. Но когда человек спит, значит, он в покое находится. Это, ну, каждый из вас знает, что сон благотворно сказывается на выздоровлении. Об этом они подумали, когда он сказал, что он уснул, Лазарь уснул. Они сказали, что, ну, если уснул, хорошо, значит, скоро выздоровеет, значит, ему лучше. 13 стих. «Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном». То есть есть сон обыкновенный, есть сон необыкновенный. Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер. Итак, Лазарь уснул, он сказал, или почил, слово почил очень часто встречается в Библии, что обозначает уснул, одно и то же. Вот как Иисус обозначил смерть этого человека. Он сказал: Лазарь уснул. Это слово «уснул» или «почил», оно очень часто встречается в Библии, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Давайте посмотрим несколько мест. Третье царств, 2 глава, 10 стих написано: «И почил Давид», имеется в виду царь Давид, «и почил Давид с отцами своими», то есть как его отцы, так и он, «почил с отцами своими, погребен был в городе Давидом». Это Ветхий Завет. Вот вам Новый Завет. Деяния, 7 глава, 60 стих, речь идет о Стефане, который проповедовал Евангелие, проповедовал Христа, его начали побивать камнями. Здесь написано: «И преклонив колени, воскликнул громким голосом: Господи, не вмени им греха сего. И сказав сие, почил». То есть он умер, но здесь написано, что он почил. 1 Коринфянам, 15 глава, 6 стих, апостол Павел говорит о Иисусе Христе, о том, как Он воскрес из мертвых в этой главе, и о том, как у этого воскресения были свидетели. И вот что он пишет. «Потом явился», то есть Иисус явился, «более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили». Смотрите, живые или почили, живые или уснули. Как видите, и ветхозаветные авторы, и новозаветные абсолютно одинаково говорят о смерти, сравнивая ее со сном. Но Бог не оставил своих людей без надежды. Ветхий Завет и Новый Завет нас учат о воскресении из мертвых, как о самом великом пробуждении. Книга Даниила, 12 глава, 2 стих. Написано: «И многие из спящих во прахе земли», то есть умершие люди, «многие из спящих во прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Книга Исаия, 26 глава, 19 стих. «А живут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, воспряните и восторжествуете поверженные во прахе, ибо роса твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов». Книга Иова, 19 глава, 25 стих. Иов говорит: «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». В последний день. Эта же фраза встречается в сегодняшнем тексте в 11 главе Евангелия от Иоанна в 24 стихе. Марфа сказала ему, Иисусу: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Иисус пришел к ним, Иисус говорит: «Воскреснет брат твой». Она говорит: «Да я знаю, мы как бы вот наслышаны, что в последний день будет воскресенье мертвых, все воскреснут». Она не знала, что Иисус говорил, что Он воскреснет в этот же день. Поэтому она сказала: «Последний день». Иисус учил, что Отец передал Ему власть воскрешать людей в этот день. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 40 стих. Иисус говорит: «Воля пославшего Меня», то есть Отца Бога, «есть та, чтобы всякий, видевший Сына и верующий в Него, в него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Последний день – это последний день этого нынешнего века правления людей, правления без Бога и начало нового века. По крайней мере, иудеи, евреи, они верили, что есть век нынешний. Вы, если будете читать Новый Завет, вы будете натыкаться на эту фразу «нынешний век». Там, допустим, «Димас возлюбил нынешний век», говорит апостол Павел. Да? Нынешний век и век будущий. Век будущий – это время правления Бога на земле, это Божье Царство, как мы молимся, да придет Царствие Твое. Вот это придет Божье Царство. Этот день также назван Днем Господним, день, когда Иисус придет на землю. 1 Коринфянам 15 глава, 22 стих. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. Воскресение из мертвых произойдет в момент пришествия Иисуса Христа на землю. 1 Фессалоникийцам 4 глава 13 стих, апостол Павел пишет там верующим: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших», и слово «умершие» здесь слово «почившие» стоит в оригинале, «дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Так в чем же надежда? Христиан. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Вот какова надежда. Умерших в Иисусе Бог приведет вместе с Ним, когда Иисус придет. Для тех, кто увидит этот момент здесь, на земле, встретит Иисуса Христа лично. Смотрите, для них есть немного другой план. 1 Коринфянам 15 глава, 51 стих. Апостол Павел пишет: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, мертвые воскреснут нетленными, а мы, то есть оставшиеся в живых на земле во время пришествия, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении, смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетлении, смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало?» Дальше он цитирует пророка Осию. «Смерть, где твое жало? Могила, где твоя победа?» Сейчас побеждает могила, побеждает смерть. Достаточно пойти на любое кладбище и убедиться, смерть победила этих людей. Но будет момент, когда жизнь победит смерть, когда Иисус победит смерть. Иисус сказал Марфе, в 25 стихе записано: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Такова древняя надежда христиан и верующих Ветхого Завета. Смерть ужасна. Смерть – конец жизни. Смерть – это проклятие, которое в полной мере вкусил Сын Божий Иисус Христос. И апостол Павел, свидетель воскресшего Христа, он видел воскресшего Христа, когда он проповедовал день Пятидесятницы, он сказал: «Бог воскресил Его», то есть Христа, «разорвав узы смерти». Смерть вяжет всех нас, но не Христа, написано, потому что смерть не могла удержать Его. Бог разорвал эти узы смерти в жизни Иисуса Христа. И Бог воскресил Христа для того, чтобы у нас, у веровавших в Него, у верующих, была надежда и вера, которая приведет нас в жизнь вечную. В конце своего Евангелия, Евангелия от Иоанна, он записал следующее, 20 глава, 31 стих. Он говорит: «Сие же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, то есть помазанник Божий, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его». Жизнь прекрасна. Если вы дышите и ходите по земле, то это дар от Бога. Если Иисус не придет в ближайшие 100 лет, то все мы с вами умрем. И мне жаль сейчас, может быть, разрушать некоторые мифы, некоторые надежды на то, что после смерти мы отправляемся на небеса, или как другие там плохие люди отправляются более худшее место и так далее. Может быть, знаете, может быть, это было бы и неплохо, если бы это было так. Но Библия только вот нас этому не учит. Этому учит порой церковь даже, традиция определенная. Но у нас есть выбор, верить устоявшейся традиции или верить библейским текстам, которые мы сегодня почитали. Согласно учению Библии, смерть есть остановка жизни. И подобно тому, как мы засыпаем и потом пробуждаемся утром, все мы будем однажды разбужены голосом Сына Божьего. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 28 стих. Иисус сказал: «Не удивляйтесь этому, ибо приближается время, когда все, лежащие в могилах, услышат голос Сына Человеческого и восстанут из своих могил. Те, кто делал добро, воскреснут для жизни. Те, кто делал зло, воскреснут для суда». То, как вы живете, важно. То, во что вы верите, важно, так как ваша вера во многом определяет то, как вы живете. Делайте добро. Верьте в Иисуса. И держитесь древней надежды на воскресение мертвых, которое принесет нам Сын Божий. Ваша жизнь имеет значение и смысл. Каждый день по-своему важен, потому что вы дышите в этот день, вы живете, а значит, вы пользуетесь Божьим даром. Подумайте, что вы делаете с этим даром, как вы им пользуетесь, какие дела наполняют вашу жизнь. И когда придет время испустить свой последний вздох, сделайте это с верой в Иисуса Христа. И однажды вы услышите Его голос, который пробудит вас к жизни вечной. Это будет самый славный день, который когда-либо был на земле.